Глава 18. ВАДА. Миссионеры питейного дела. Эгей, славяне! Остроушка вихрем ворвалась в открытую Корвином дверь. Корвин, здорово! 100 лет тебя не видела! Сталкер, брательник! Нас опять свела судьба! Я порылся в инвентаре, достал свой блокнотик. Девоньки, судьба бы придумывала еще какие-то правдоподобные объяснения нашим странным встречам. Кодр же не дурак, какова вероятность таких типа случайностей? Ушка могла бы мне позвонить предварительно, я ругаюсь. Ой, ангел Марина хихикнула. И правда, я и передам на будущее. Остружка, видимо, получив сообщение, тоже ойкнула, потом вывернулась. Я же знала, что ты куда-то в Приморье направился. Хотела тебя с утра вызвонить, а сама думаю, дай-ка Корвина навещу пока. Как вы умудрились пересечься? Вот эти женщины, легкомысленные, но до чего же хитрющие. И не прикопаешься, встреча с Корвином действительно случайность. В общем, у меня предложение. Остружка уселась в кресло у камина. Предлагаю в ад прогуляться. У меня запасы слезы Гаста к концу подходят, да и кварцу рубанем. Говорят, Самсон большой заказ на кварц объявлял. Корвин, ты как? Корвин тоже присел к огню. Ну а что, тряхнем стариной. Главное, чтобы старина не отвалилась. Я не очень представлял, что такое поход в ад. Так, слышал обрывочную информацию, но ее было недостаточно, чтобы решить, сильно ли я туда хочу. Вообще... Ад. Не то слово, что вызывает энтузиазма. Я как бы и не знаю... Там что нужно-то? Какая-нибудь специальная экипировка? Да ничего особенного. Зелья огнестойкости у меня хватает. Кирка для кварца желательно с удачей. Лук его только хорошо бы приличный на гастов. Корвин, у тебя найдется лишний лук для сталкера? Подыщем. Кстати, заодно и стекла принесу на бутылке. Корвин ушел в глубину дома. Видел объявление Кодера? Ага, так понимаю, твоих рук дело. Я кивнул. Это ж круто вообще. Столько народу, может быть, спасется. Кодер сказал, что он и сам в этом заинтересован, но по своей инициативе он этого сделать не может. Он убежден, что все должно делаться только с подачи игроков. Дело рук утопающих, спасение самих утопающих. Что-то не то сказанул. Ну, в общем, ясно. А если он сам теперь этому посодействует, это очень круто. Совсем другой будет оборот. А зачем бутылки Корвину? Да это не ему, мне. Я поделился со старушкой своей затеей спаивания жителей. Прикольно. И что, им в самом деле понравилось? Да не то слово. Хмур там себе целый погребок собрался организовать, и уже традиция вырисовывается. Мол, воду нужно набирать только из колодца и обязательно ночью. Она от этого особенно вкусна. И не то чтобы там пьянка какая, сам процесс их увлекает. Слушай, а от зелья лечения у них аж пузыри разноцветные из ушей. Но говорят, это слишком дорогое питье не по средствам. На большие праздники разве что. Хм, а что, пусть будет. Все-таки жизнь у них довольно однообразная. А тут лишнее развлечение, повод для разговоров. Вот скажи, ну не странно? Сидим, обсуждаем, как компьютерным персом жизнь разнообразить. Знаешь, а вот закрадывается мне теперь иногда мысль, что Кодер в чем-то прав. Жизнь и игра не так уж сильно отличаются. Я не про формальную похожесть, а про цели. Зачем люди играют, а живут? Игры, конечно, попроще жизни, но ведь их можно и усложнить, было бы желание. В это время вернулся Корвин и прервал наше глубокомысленное философствование. Лук он притащил неплохой. Чары на силу 5, а прочность 3, совсем новый. К нему хороший пучок стрел, штук 40. Остружка подкинула нам по паре бутыльков зелья огнестойкости и лечения. Потом мы озадачились бутылками для жителей. Корвин приволок их штук 20. «Слушай, а вот набирать ты их тоже из колодца будешь? Но не могут же они в самом деле отличаться?» – поинтересовалась остроушка. «Ну, глупо, конечно, но играть так играть. Корвин, а у вас тут у жителей кресла-диваны в ходу уже?» Корвин только развел руками. «Да я и не знаю. Живу себе да живут. Честно сказать, я с ними мало пересекаюсь. Тут с настоящими клоунами проблем не разгрести». Решив не откладывать хорошее дело до утра, мы на всякий случай, еще прихватив деревянных ступенек и прочей столярки для изготовления кресел, отправились к колодцу, а затем в гости к жителям. Собрались мы у Геви с Соней, Корвиных жителей. Нет, нехорошо сказал. Не у Корвиных, а у тех, что жили в его привате. Дом у них был просторный, из двух комнат, соединенных углом в одну большую, как оказалось, совсем пустую. Мы со Старушкой в шутку наехали на Корвина. Что это за начальник, у которого люди прозябают в таких нечеловеческих условиях? Познакомившись с жителями, мы принялись за дело. Сначала Старушка показала Корвину на угол, где нужно было поставить пару диванчиков и небольшой столик. Гивина это дело сначала смотрел с некоторой настороженностью, но чернявая Соня тут же оценила меблировку. Посидела на одном диванчике, на другом, влезла на спинку. «Гиви, я важнее тебя!» «Женщина, как ты можешь быть важнее?» Он подошел, посмотрел на нее, задрав голову, она была выше. Гиви тут же взобрался на второй диван, восстановив справедливость. «Ну и что, теперь вы там так и будете жить?» Корвин укоризненно покачал головой. Соня засмеялась, слезла со спинки и уселась за стол. «Очень, очень хорошие штуковины. Как только нос задирать начнет, тут же буду его на стену гонять». Гиви остался на некоторое время наверху, наслаждаясь собственным величием, потом, наконец, слез. «Да, это хорошо. Никого таких штуковин нет. Ступеньки в доме, ишь?» «Такие длинные ступеньки называются диваны, а короткие – кресла», – пояснила остроушка. Носатые перегукнулись между собой, посмеялись. Наверное, слова показались им занятными. Тем временем в другой половине дома поставили длинный стол и лавки вокруг. Человек на 10 точно хватит. Корвин сначала смотрел на нас с ушкой с юморком, как на оконтуженных, но потом, видя довольных жителей, сам увлекся. Даже сбегал домой за картиной, которую прилепил на самом видном месте. Картина произвела фурор. На небольшом метр на метр в полотне был изображен букет цветов. Скажем прямо, не Брегели или Мане. Но Гиви и Сони замерли, как завороженные. Потом Гиви метнулся в дверь, и через минуту дом наполнился народом. Сначала стояла тишина, но потом поднялся настоящий гвалт. Местные на все голоса угукали чего-то по-своему. Бегали по дому, размахивали руками. Соня и Гиви прям раздувались от гордости. Мне показалось, что самое время праздновать. Мы раздали всем по бутылке с водой. Я толкнул короткую прочувствованную речь. «Друзья, неожиданный, но очень удачный случай собрал нас здесь сегодня. Когда собираются вместе хорошие люди, это всегда праздник. А сегодня двойной праздник. Кроме хороших людей, в этом доме появилась красота и уют. В знак благодарности и гостеприимным хозяевам и добрым гостям предлагаю выпить эту воду, добытую в полночь из колодца». Жители, их было человек 7, выпили воду, кто сразу, кто немного помедлив, и вновь загалдели, с удивлением разглядывая бутылки. «Вай, это небывалый день! Важные гости и удивительные подарки!» — провозгласил Гиви. «Но хозяева не должны оставаться в долгу. Держите». Гиви раздал всем по стейку, потом собрал бутылки и ушел. «Колодцу пошел. Ночью». «Да, правда. Да ладно». Вскоре Гиви вернулся, и праздник продолжился. С очередным тостом выступил Корвин, который пообещал, что и в других домах скоро будет красота и уют. И что он лично постарается в каждый дом поставить сундучок с водой, набранный в полночь из колодца. А может быть, даже из далекого горного источника, чтобы хороший хозяин всегда мог достойно встретить дорогих гостей или отметить важное событие. Ближе к утру мы оставили теплую компанию и отправились в Озерную, где у рычага, как оказалось, был персональный портал ВАДа. Нижний мир. По дороге Корвин долго о чем-то размышлял, потом удивленно помотал головой. «Нет, это ж надо. Они же, блин, как живые. В смысле, настоящие. Ушка, ты видела, как они на картину смотрели? Разве могут примитивные боты испытывать настоящие эмоции? А Соня, буду говорить, его на стену загонят. Это же настоящее чувство юмора. Получается, они совсем разумные. Интересно. А вот боли не чувствуют?» «И правда интересно. Так и поговори с ним по душам, спроси. Сегодня-то ты речь произносил прям предвыборную. Кстати, они очень ценят двери в домах. Сделай им по лишней двери в доме, они тебя на руках носить будут». «Насчет ботов. Я думаю, что это кодер поработал. Усовершенствовал программный код», — задумчиво произнесла остроушка. «Ну да», — подтвердил я. «Они же его за второго бога считают. Так и говорят, старый бог создал нас, а новый бог дал понимание. Тут вот что интересно. Ясно, что искусственный интеллект создан уже давно. Все смоделировано. Эмоции, сознание. Но ведь это какие ресурсы нужно задействовать, чтобы сотни, тысячи носатых были настолько разумными? Корвин очень правильно мысль высказал. Ребята, вы по возможности с жителями побольше на разные темы общайтесь. Мы попробуем проанализировать уровень. За счет каких-то мощностей Кодер их поддерживает ведь. Мы со старушкой переглянулись. Оу, Марина сразу на два канала вещает. Проходя мимо скота, я кивнул. Вот мы тут с Кодером целую ночь сидели, о добре и зле рассуждали. С Кодером? Я не ослышался? Корвин был поражен. Первый раз такое слышу. И как он выглядит? Здесь у него тестовый персонаж был. Ник Тестер выглядит как бродячая микросхема. «Может, это тебя разыграл кто?» «Да не, Корвин», – покивала остроушка. «Сталкер у нас реально с Кодером на коротке. Апостол, блин. Помнишь, недавно глобальное было на тему подкачки? Вот, они как раз тогда это дело обсуждали, да?» Я кивнул. Корвин только покачал головой. «Офигеть». Рычаг встретил нас подчеркнуто нейтрально. У меня создалось впечатление, что с приморской полицией у него отношения непростые. С Корвином он был незнаком, но держался явно с холодком. Впрочем, на беседы и разговоры у нас времени не было. Остружка перекинула с ним пару слов и повела нас в западную часть Озерной. Мы вошли в одно из зданий, через дорогу от привата Джева. Я слышал, что где-то здесь находятся порталы в Приморье и к Белым, но побывать там не довелось, свободного доступа туда не было. Поднялись на второй этаж, потом через железную дверь, снова вниз. Короткий коридор, еще одна железная дверь. Длинная винтовая лестница куда-то под землю. «Ушка, ты куда нас ведешь? Мы где вообще? У рычага же приват совсем не глубокий должен быть». «Это Джева приват». «Джева? А какое ты имеешь отношение?» «Джев – человек рычага, только все это между нами, ладно?» «Я в Озерной в мемберах. Рычаг меня давно добавил, еще когда я со строительством помогала. Ну и к Джеву в приват заодно. У рычага тут всякие подземелья, чтобы от посторонних глаз подальше». Он шифруется, у него реально врагов пароход. Независимый уж больно, да и характер рисковат. Пришли. Из-за стены раздавалось странное космическое уханье. Замысловатая спиральная мозаика на полу зала сходилась в центр, к светлому каменному квадрату. Остружка бросила на эту плиту алмаз. Алмаз исчез, а в стене открылся потайной проход в небольшую комнатку. Мы прошли внутрь, и блоки за нами задвинулись. Во всю противоположную от входа стену располагалась рамка портала из обсидиана размером 2 на 3 метра. В рамке зыбко колыхался странный фиолетовый туман, издавая те самые звуки. В общем, инструктаж. Там бродят здоровые вооруженные монстры со свиными рылами, свинозомби. Ни в коем случае их не трогай. Они сами по себе мирные, но если задеть кого, хотя бы нечаянно, нападут всей толпой. Ребята мощные, вынесут на раз. Поэтому, когда будешь киркой махать, поглядывай, чтобы не зацепить. Лава. Лава там как вода. Быстро бежит и далеко, и повсюду. Повесь зелье на пояс, если свалишься в лаву. У тебя броня хорошая, будет пару секунд выпить зелье. Заранее пить смысла большого нет, если только через озера переплывать не будем. Зелье действует 8 минут, это полдня. Прилично вообще-то. Гасты обычно пасутся над лавами и озерами. Там они нам не очень интересны. Потому что добыча будет пропадать. Есть у меня хорошее местечко. Ну, увидишь. Старайся стрелять в них, когда они над сушей. Гасты плюются огненными шарами. Опасность не только в самих шарах, но и в том, что они разносят адский камень вдребезги. Могут запросто в лаву тебя провалить. Шары можно отбить. Но безопаснее просто не попадаться гасту на глаза и стрелять из-за укрытия. Ну и все. А еще встречаются лавовые кобы, но крайне редко. Типа слизней, только из лавы. Остальное по месту. Да, не забывай про ПВП. Если вдруг будет свалка, не зацепи своих. Идем? Я кивнул остроушке, и мы шагнули в фиолетовый туман. Мир вокруг закачался, все сильнее и сильнее, и мы вдруг оказались в красной пещере, сложенной из странного хрупкого и легкого камня, похожего по структуре на пемзу или керамзит. Я попробовал поковырять его киркой. Камень ломался очень легко. Примерно как песчаник или даже легче. Пещера уходила огромными рукавами в две противоположные стороны. «Пойдем». Остружка уверенно направилась влево от портала. «Под ноги внимательней. Раньше ловушек вроде не было, но кто его, как бы в колодец или в трещину славы не провалится. Мы несколько минут шли по довольно однообразной пещере, то опускаясь, то поднимаясь. А дважды по дороге повстречались группки свинозомби. Это были розово-зеленые создания, ростом с человека, передвигающиеся на двух ногах, но со свинячьими головами. Вооружены они были золотыми мечами, а одеты в какое-то подобие кожаных набедренных повязок или фартуков. Разошлись мы мирно. Я заметил при этом, что звуки, издаваемые свинозомби, что-то похоже на речь жителей. Однако предположить, что они могут быть разумными, в какой-то степени я не мог. Это был бы уже перебор. Потом островушка нашла незаметный проход в стене пещеры, и мы попали в длинный прямой, как стрела, тоннель, явно рукотворный. По тоннелю мы шли не меньше половины дня. Впрочем, здесь определить время было невозможно. Все время стояли багровые сумерки, причем даже в совершенно неосвещенных местах. Поблизости от портала уже давно выбран весь кварц, поэтому я за ним далеко не ходила. И равнину гастов тоже там нашла. Наконец тоннель привел нас к лестнице, спустившись по которой мы вышли на открытое место. Вообще-то его тоже можно было назвать пещерой, поскольку далеко вверху угадывался твердый свод, но пространство было столь огромным. Далеко впереди оранжево светились лавовые озера. Нет, лавовое море. То тут, то там с невероятной высоты лились лавовые потоки. Я обернулся. Выход с лестницы был проделан в обрыве, недалеко. Метров 50 по склону стекала целая, лавовая река, впадающая в небольшое озерцо. Перед нами простиралась дымчато-бордовая равнина, по которой бродили стайки свинозомби. Местами поверхность горела ярким пламенем, добавляя света в этот странный гнетущий мир. Еще высоко-высоко со свода тут и там свисали гроздья светокамня, заливая окрестности ярким желтым светом. «Вот, вон там, по правой стороне, место неразведанное. Думаю, пока кварцем займемся. А потом, может, гасты поблизости наспаунятся. Сталкер, как стоны услышишь, первым делом заборчик укрытия в пару блоков высотой ставь и осматривайся из-за стеночки. У гастов зрение хорошее, могут издали заметить. Кстати, тут из лука стрелять непривычно, нужно приспосабливаться. Пространство какое-то кривое. И лучше нам координироваться, если гастов будет несколько. Чтобы стрелять сразу в одного, у него меньше шансов шмальнуть будет. Да и на лаву не успеет улететь, если что». Мы двинулись по унылой пылающей земле к далекой Красной горе, едва угадывающейся сквозь багровую дымку, опасливо обходя лавовые языки и горящие участки. «Не забудь камня набрать хоть со стак. Он горит бесконечно, если поджечь. Для камина лучше не придумаешь», – посоветовал Корвин. Вскоре нам попалась первая жила кварца. Выглядел дикий кварц не впечатляюще. Какие-то грязноватые красно-белые прожилки в адском камне. Однако стоило врубиться в него киркой, как во все стороны брызнули ослепительные белые осколки. Помимо кристалла выпадало еще и немало опыта. Это радовало. Шаг за шагом, жила за жилой, мы увлеклись, набивая карманы добычей. Время от времени приходилось прессовать кристаллы в белые искрящиеся блоки, чтобы кварц занимал меньше места. Это такие блоки я раньше считал мрамором. Удивительно, но местами прямо среди огня и лавы на красном камне росли грибы. Обычные грибы двух видов. Одни, типа мухоморов, а другие, как наши, белые. А пресловутых гастов все как-то не попадалось. Мы почти добрались до горы. Мне начало даже казаться, что местные ады – вполне спокойное и безопасное местечко. Ну, лава, подумаешь. Немножко осторожности. Ой, я влез ногой в очередной пылающий на красной поверхности огонь. Пламя охватило меня. Блин, где моя вода? С некоторых пор я постоянно таскал с собой ведро воды, крайне полезная на раз штука. Я вылил воду на себя, но, черт, она мгновенно испарилась, а я продолжал загорать. Боль была, конечно, не столь нестерпимой, как могла бы быть в реале, но приятно было мало. Выпить зелье. «Ушка!» В этот момент огонь погас. «Ты чего?» Подскочила остроушка. «Да загорелся немножко. Хотел спросить, надолго ли это? Слушай, а что тут за фигня с водой? Попробовал потушить огонь». «Бесполезняк. Воду вода невозможна». Угу, заметил. И в этот момент раздался унылый жалобный стон. «Укрытие, гаст!» Остроушка мгновенно выстроила небольшую стенку и притаилась за ней, махнув мне рукой. Я в три прыжка оказался рядом. «Смотри, вон он!» Я увидел, как раз из вершины горы неспешно вылетело что-то огромное, метрах четырех в поперечнике, со свисающими внизу толстыми сосисками щупальцами. Оно было белесым, цвета грязных простыней. Нечто среднее между осьминогом и воздушным шаром кубической формы. Каков слога «шар кубической формы»? Стенания, издаваемые существом, были просто душераздирающими. Можно подумать, что она вот только на медне потеряла разом всех своих родственников. Нас она пока не замечала. Мне показалось, что она вообще летела с закрытыми глазами. Корви незадолго до этого чуть отдалился от нас, и сейчас находился гораздо ближе к этой твари, чем мы. Он нырнул было в вырытую траншею, но вскоре высунулся из нее и послал в чудовище пару стрел. Первый выстрел ушел выше, но второй был точен. В ту же секунду Корви выскочил из своей ямы, сменив лук на меч. Едва Газ заметил человека, его стон сменился невообразимым пронзительным визгом. Глаза и рот монстра распахнулись, и в Кормина понесся пылающий сгусток пламени. «Смотри, смотри, Кор сейчас класс покажет», – прошептала остроушка. Корвин хладнокровно смотрел на приближающийся огонь. Шар летел, не сказать, чтобы очень быстро, но мешкать не стоило. Полсекунды. В последний момент Корвин изловчился и мечом, как теннисной ракеткой, широким махом врезал по снаряду. Огнешар отразился от меча и стремительно полетел обратно, прямо в Гаста. «Вот!» С коротким шипением огромная туша рухнула на землю и исчезла. Мы бросились к Корвину. Когда мы подбежали, он уже подобрал дроп. Он ухмыльнулся. «Два пороха, две слезы. С почином, ничего себе вы помогли». «Кора, мы ж на твой поединок как в кино любовались просто. Разве могли мы решиться тебе помешать?» Остроушка рассмеялась. «Слушай, а удачный дроп выпал-то? По максимуму». «Так у меня меч на третью добычу зачарен. Лук на добычу не чарится, по крайней мере, я таких не видел. А когда мечом шар отбиваешь, вроде как чары на него передаются, и шансы хороший дроп выбить растут. Я почему и не стал его из лука добивать?» Я, оглушенный стонами, визгами, взрывом огнешара, понемногу приходил в себя. Вот ведь, блин, стоят, беседуют, как на прогулку вышли. «Вы, блин, чего такие крутые? Мне как-то с вами неудобно рядом находиться даже». Да, к этому всему нужно было привыкнуть. Думаю, мы проторчали на это гастовое равнение не меньше суток, а может и двух. Точно сказать было сложно. Кварцем мы затарились под завязку. Грохнули не меньше полутора десятка гастов. Три моих личных. Добыли штук 20 гастовых слез. Остроушка хотела еще пострелять. 20 слез на троих, и по ее мнению, было ни о чем. Но Корвину пора было на службу. В итоге он отдал ушке всю свою долю слезы, с уговором, что она потом подкинет ему пяток пузырей зелья регенерации. Не думаю, что он продешевил, но учитывая, что из каждой слезы получится 3 бутылки зелья, и сестрица в накладе не осталось. Обратный путь пролетел незаметно. Когда мы добрались до портала, остроушка с недоумением обнаружила неподалеку блок булыжника. Он действительно смотрелся на фоне адского камня чужеродной сущностью. По-моему, его тут не было, когда мы проходили. Не? Мы с Коровином только развели руками. Да черт его знает, вроде бы не было, а может и был, да мы внимания не обратили. Ушка все-таки внимательно осмотрела место, срубила блок, поставила на место. Пожав плечами, двинула в портал. Мы последовали за ней. Дела в Озерной. Поплутав по лабиринтам Джева и Рычага, мы наконец увидели солнце. Вечерело, местные уже потянулись из таверны по домам. «Остроушка, Кор, давайте к Хмуру заглянем», – предложил я. Корвин с сожалением отказался, уже третий день не был дома, в Венеции, а ночью самая работа. Мы тепло простились на перепутье. Он побежал к приморским вратам, а мы двинули кузницы. Остроушка все-таки решила рассказать Рычагу о странном булыжнике, мало ли что. Рычаг тоже воспринял новость с тревогой. Откровенно говоря, я их совсем не понимал. Ну, стоит булыжник, поставил кто-то, что за беда? А тут какой-то кипиш прямо. Позже ушко объяснило, что этот портал – личный Рычага. Посторонние через него проходить не могли. Значит, кто-то притащил булыжник со стороны, попав в Нижний мир через какой-нибудь другой портал. И этот кто-то может знать, что это портал Рычага, и устроить засаду. Или смастерить ловушки. Придется Рычагу все там проверять, может быть, и портал перемещать. Ну, теперь это его дело. К Хмуру мы завалились уже затемно. Местные были ужасно рады, увидев и остроушку, и меня сразу. Особых новостей у них за те несколько дней, которые мы не виделись, конечно, не было. Шаман еще больше загордился после своих приключений, когда боги специально для его вызволения послали под землю сердитого гладколицого человека с таким длинным именем. Ей-богу, Хмур, рассказывая это, ерничал, хитро поглядывая в мою сторону. Толкован вернулся с заработков, а у одного из фермеров, живших при вате Толкована и Кицуны, завелся новый детеныш. Старый-то уже вырос на днях и торжественно получил имя – Лист, потому что не пошел по стопам отца, а поселился в библиотеке, перенимать навыки работы с волшебными книгами и всякой такой штуковиной. Мы славно поболтали. Я живописно рассказал, как мы ходили в ад. Остроушка с Анфисой вспоминали старые времена, когда деревня была еще совсем не такая важная, как сейчас. И не было у них с Хмуром такого замечательного дома с тремя дверями. Сошлись на том, что хоть было и тогда неплохо, но сейчас все стало гораздо правильнее. Да и кролики огород теперь совсем не вытаптывают. Попутно мы одолели половину Хмурого сундучка и заодно придумали хорошее название напитку – приветное зелье. Хмур сказал, что теперь, получив настоящее название, да еще и из двух слов, напиток станет поистине непревзойденным снадобьем. Еще втайне от Анфисы он похвастался тремя бутылками зелья лечения, которые он выменял у Толкована. Эти бутылки он припас на именины Мелкого, который на днях уже должен был как раз подрасти. Мы хотели еще придумать будущее имя сыну, но поскольку точно было неизвестно, кем он станет – фермером, рыбаком, пастухом, а то и даже, может, мастером луков – решили пока это дело отложить. К утру довольные разошлись. Остроушка собиралась мотнуться в тусу, поторговаться с Самсоном и сдать за хорошую цену кварц, а потом ей нужно будет пару деньков поспать. Я же решил завершить свое турне и добраться наконец и до белых. С кварцем возник небольшой вопрос. Мы решили сдать Самсону сразу весь. Я оставил себе лишь с полстака для опытов. Но у Остроушки инвентарь был забит под завязку, а мне не хотелось терять сейчас время на поездку в тусу. Хорошо, что я вовремя вспомнил про свое бесценное сокровище – сундук Эндера. Пришлось немножко посуетиться. Мы, вернее Остроушка, собрали весь свободный урожай в Озерной, сдали его Ерофею. Потом я сбегал к шаману и на вырученные за урожай изумруды прикупил у него 4 жемчужины. А Остроушка тем временем раздобыла где-то обсидиан. Стержни у меня были с собой, целый стак, и я соорудил 4 ока. Потом я повел ушку на маяк, и там в укромном местечке поставил сундук. Он работал как надо. Я видел в нем только свои вещи, а Остроушка свои. Она забила эндерсундук кварцем, забрала почти весь мой. Я же выложил в сундук всякие лишние остатки. Стак адского камня и стержни эфрита. Все-таки вещь дорогая, да еще такая куча. Нефиг такое богатство с собой таскать. Туда же отправил и слезы гастов. Потом мы разрушили сундук, и я объяснил ушке, как его крафтить, чтобы забрать из него содержимое. От эндерсундука старушка была в восторге. Ну еще бы, сильная штука. За разговорами выяснилось, хорошо, что вовремя, что портал к белым со спауна ведет не в то же самое место, что портал рычага. Остроушка посоветовала мне сначала ехать через спаун, в столицу. На том мы и расстались.